Глава 11. Суд. Процесс по делу о заволжских убийствах открылся в новом здании губернского суда, замечательно просторном и красивом. Антон Антонович фон Гагенау сам утвердил архитектурный проект и лично надзирал за строительством, потому что придавал этому сооружению особенное значение. Он говаривал, что по виду судейских учреждений всегда можно заключить, уважают ли законность в данной местности. В России судебные присутствия грязны, тесны и обшарпаны. Вот и творятся в них всяческие неправды и злоупотребления. Губернатор же пребывал в неколебимом, хотя, возможно, и наивном убеждении, что если зал суда будет являть собой некое подобие чистого и прекрасного храма, то и нарушений там будет совершаться куда как меньше. И еще одно соображение имелось у нашего администратора, когда он распорядился отвести на строительство столь значительную сумму. Новый суд должен был знаменовать собой золотой век заволжской истории, утвердившийся на прочном фундаменте законности и правосудия. Окончание строительства пришлось как нельзя более кстати, потому что прежний зал для судебных заседаний не смог бы вместить даже самых почетных гостей, прибывших на процесс. В новом же храме Фемиды без труда разместилось до 500 зрителей. Конечно, и это была лишь малая часть тех, кто хотел бы присутствовать при разбирательстве громкого дела, но все же необходимым людям мест хватило. В число необходимых, кроме официальных и почетных гостей, попали также сливки заволжского общества, многочисленные журналисты, столичные писатели и представители юридического сословия со всей России, слетевшиеся саранчой на это судебное ристалище. Особенная многочисленность юристов объяснялась еще и тем, что защитником согласился стать сам Ламейко, светоч российской адвокатуры и европейская знаменитость. У всех еще не стерся из памяти прошлогодний триумф несравненного Гурия Самсоныча, добившегося полного оправдания для актрисы Гранатовой, которая застрелила жену своего любовника, антрепренера Анатолийского. Против столь грозного противника недалекий окружной прокурор, конечно, выставлен быть не мог. И владыка с губернатором, частью убеждением, а частью и насилием, понудили Матвея Бенционовича взять обязанности публичного обвинителя на себя. Этому выбору способствовало еще и то, что своим поведением во время задержания опасных преступников Бердичевский стяжал себе славу героя, если и не во всероссийском, то уж во всяком случае в губернском масштабе. Репутация храбреца и человека действия была Матвею Бенционовичу невыразимо приятна, ибо в глубине души он отлично знал, что никак ее не заслуживает. Но и расплата за славу выходила недешевая. От волнения товарищ прокурора утратил сон и аппетит еще за 2 недели до процесса. Он и сам не знал, кого больше страшиться – грозного Ламейко, злоязыких газетных репортеров или гнева всемогущего Константина Петровича. Сей последний прислал на суд целую депутацию во главе с товарищем синодального оберпрокурора Геллером. Ведь как ни посмотри, выходило, что заволжский скандал наносит тяжкий ущерб престижу высшего вероблюстительного органа империи. Мало того, что Бердичевскому впервые предстояло выступать перед широкой, да еще и высокой публикой, ну, позапинался бы, подражал бы голосом, ничего, это для провинциального прокурора извинительно. Хуже было то, что позиция обвинения выглядела щупловато. По совету защитника, Бубенцов на следствии никаких показаний не давал. Дерзко молчал, глядя на потеющего Матвея Бенционовича, будто на мокрицу, полировал ногти, зевал. Вернувшись в камеру, писал претензии вышестоящей инстанции. Спасенный же, будучи арестован по подозрению в соучастии, говорил много, но ничего полезного не сообщил. Все больше жаловался на здоровье и толковал о божественном. Стало быть, подоплека дела должна была вскрыться непосредственно на процессе. Вот как обстояли дела к тому дню, когда перед счастливыми обладателями гостевых билетов распахнулись высокие двери нового суда, и началось разбирательство, которому суждено было войти не только в анналы нашей губернской истории, но и в учебники юриспруденции.